Глава третья. Следующее утро началось с суматохи сборов, которые, на удивление, прошли намного спокойнее обычного. А все от того, что я совершенно не переживал о своих служебных обязанностях в Топинске, оставляемом без пригляда, пусть даже на короткое время. В городе находился мой новоиспеченный помощник и заместитель. Вот уж в ком я не сомневался ни на секунду. Теперь беспокойство о том, что в мое отсутствие все пойдет в разнос, даже не проклюнулось. Не то чтобы я считал себя таким уж незаменимым, просто случись что, разгребать все постфактум было бы намного сложнее. С момента появления на карте империи Топинск рос как на дрожжах. Изменения ощущались каждый день и стремительно меняли уклад горожан. А они с тоской безуспешно пытались натянуть на себя степенное одеяло провинциальности. Город ширился и матерел. Порой некоторые избы на окраинах разбирались через пару месяцев после постройки, дабы на их месте возвести каменные здания. Люди попросту не успевали за прогрессом. Лично для меня все это пока оборачивалось приятной стороной. К примеру, когда я только появился в этом городе, грузопассажирский состав ходил в Омск раз в два дня, а сейчас он отправляется туда аккурат дважды в день. Так что, сев на утренний поезд, я успевал на доклад генерал-губернатору. И это очень хорошо, потому что спать я предпочитаю в мягкой постели, а не в кресле поезда. Дергать разболевшегося в последнее время оружейника мне не хотелось, поэтому порадовал чижа его любимой забавой. Сегодня ему предстоит сначала отвезти меня на вокзал, а затем пригнать парамобиль обратно в Кланчу. Парень сиял как лампочка, потому что после прошлогодних уроков вождения садиться за руль ему доводилось нечасто. Никто не стал бы лишний раз гонять технику только ради его удовольствия. Я же в основном обходился без водителя. Важно восседающий за рулем парень степенно вел парамобиль по улицам города. Что-то подсказывало мне, что обратно он покатит с ветерком. Особо тиранить чижа угрозами я не стал, потому что прекрасно помнил, каким был сам в его возрасте. К тому же дурной удали за ним не замечалось. После прощания с Евсеем путешествовал я по большей части в одиночку, так что компанию мне составил лишь томик приключений эдакого аналога Алана Квотермейна Русского разлива. В этот раз Аристарх Соколов, аспирант Московского университета, естествоиспытатель и выходец из казацкого сословия, отправился на Камчатку, дабы поохотиться на саблезубого тигра. Понятия не имею, сохранились ли в этом мире подобные реликты. Впрочем, героя романа научная достоверность не интересовала. Он лихо отбивался от шаманов, в зависимости от внешних данных занимался любовью или убивал корякских ведьм и расхищал могильники с золотом. В конце книги он все же нашел какую-то кошку с длинными зубами и пристрелил ее, но это событие как-то потерялось на общем фоне лихих приключений. В 4 пополудни паровоз втянул свою ношу на территорию Омского вокзала и устало пыхнул клубами пара на встречавших поезд носильщиков и городовых. Дежурный по вокзалу узнал меня и с улыбкой козырнул. На удивление, с омскими полицейскими у меня сложились неплохие отношения, особенно с ветеранами. Они относились ко мне с отеческим участием и в то же время после охоты на мясника испытывали уважение. Исключением были полицмейстер и давно утративший хватку омский видок. Но имея в покровителях генерал-губернатора, на недовольство сих мужей можно наплевать. «Антон Терентьевич», — козырнул я в ответ на приветствие старого унтера. «Как здоровье, как супруга?» «Пилит старая», — улыбнулся в усы полицейский. «Кого другого уже распилил бы напополам, а об меня только зубья гнет. А как ваши дела, Игнатий Мидонтович? По делу к нам, али отдохнуть?» «Какой там отдых?» — сделанной озабоченностью отмахнулся я. «Дел не в проворот». Обменявшись, в общем-то, пустыми фразами, мы разошлись. Носильщик мне не понадобился, потому что легкий чемодан я мог понести и сам. Подкативший на привокзальной площади незнакомый лихач весело предложил воспользоваться именно его услугами. Торг прошел быстро, и через минуту мы уже ехали по улицам Омска. Как обычно, я остановился в отеле «Европа», небольшой, но уютной гостинице. Метродотель, увидев меня, встрепенулся и даже выбежал из-за конторки консьержа, где обычно проводил время в ожидании постояльцев. И это была непростая угодливость обслуги. Бесконечно прав был Антон Павлович. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. пара добрых слов там, где это не так уж обязательно, и в ответ получаешь повышенное внимание и усиленный комфорт. Да и щедрые чаевые тоже неплохо работают. Ну, нравится мне жить в обстановке доброжелательного отношения окружающих, вот и пользуюсь этими простыми приемами. Не успел я дойти до лестницы, как в холл гостиницы, как на пожар влетел местный шеф-повар, впечатляющий не только своими габаритами и кулинарными талантами. «Ваше благородие, как мы рады вас видеть!» — едва ли недословно повторил Тихомир приветствие метрдотеля. И тут же перешел к делу. «Проголодались, небось, с дороги. Прикажете накрыть стол в ресторации?» «Нет, Тихомир, я спешу». «Так быстренько сотворим бульончика и канапешка ваших любимых», — не унимался повар. «Небось, все в сухомятку питаетесь в вашем медвежьем углу». Сей персонаж был немного назойливее остальной обслуги, пребывая в полном убеждении, что имеет на это право. Ведь некогда я избавил бедолагу от тюрьмы, и теперь повар как бы взял надо мной шефство, точнее, над моим желудком. «Хорошо, давай, но только быстро». «В сей момент», — улыбнулся Тихомир, словно я сделал ему большой подарок. «А как насчет ужина?» На твое усмотрение отмахнулся я, чем порадовал его еще больше. Порой хорошее отношение окружающих может дойти до слегка раздражающего понебратства. Но так все же лучше, чем холодная обходительность и фиг в кармане. В давно ставшем привычном гостиничном номере я сбросил китель и умылся. Чистить одежду смысла не было, лишь сменил рубашку. И тут подоспела горничная с подносом еды. Вкусный бульон с дольками вареного яйца вкупе с креативно подобранным ассорти канапе утолили легкий голод и даже подняли настроение. Тихомир хоть и выглядел как уволень, но свое дело знал туго, за что его и ценили в этой гостинице. Вот умеют некоторые приготовить простую еду с такой любовью, что, вкушая ее, невольно заражаешься оптимизмом и благодушием. Запив относительно быстрый перекус чаем с ватрушками, я закончил сборы и вышел из номера. У входа в гостиницу меня уже ждал вызванный метрдотелем извозчик. До резиденции генерал-губернатора Западной Сибири князя Петра Александровича Шуйского пролетка долетела минут за 10, благо ехать было недалеко. Помпезное здание резиденции генерал-губернатора бурлило жизнью и движением, тем самым отражая характер местного властителя. Раскланиваясь со знакомыми чиновниками, я наконец-то добрался до приемной князя. Там на своем посту привратника обосновался один из двух его адъютантов. Когда эти парни находились за спиной своего начальника, они казались роботами, вышедшими с одного конвейера, а вот по отдельности, да еще и в неформальной обстановке, были совершенно разными. Сегодня за столом секретаря находился Андрей Федорович Карбышев, который хоть и не так легок в общении, как напарник, но все же его угрюмость была скорее напускной, нежели врожденной. О своем появлении я предупредил начальство телеграммы еще вчера днем, так что меня должны ждать. «Андрей Федорович, категорически вас приветствую», — в шутливом тоне поздоровался я, но отзыва у слушателя этот заход не нашел. Впрочем, адъютант босса не стал возмущаться и лишь проворчал. «Здравствуйте, Игнат Дормидонтович, надеюсь, у вас большой запас хорошего настроения, и вы сумеете поделиться им с его сиятельством. Похоже, дела у князя немногим лучше, чем у меня, и есть серьезные подозрения, что наши неприятности имеют общую природу». «Мне можно пройти?» — спросил я, стараясь не показать стремительного падения своего настроения, которое так бережно выпестовал Тихомир своим кулинарным искусством. Автоматически пройдясь руками по кителю в поисках складок и одернув его, я потянул дверь на себя и едва ли не строевым шагом вошел в кабинет начальства. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» — не доходя до стола метра три, вытянулся я. «Хватит поясничать, не в балаган пришел», — недовольно проворчал князь, не поднимая взгляда от документов. «Прошу прощения, Петр Александрович. Рассказывай, зачем явился», ткнув зажатым в руке энергетическим пером на гостевой стул, приказал князь. «За указаниями», — присев, сказал я, «дабы по неведению не наломать дров». «Матюхин уже начал действовать», — проявил прозорливость мой босс, чем несказанно озадачил меня. «Не понял. Неужели передел власти в Топинске идет с согласия, а то и вовсе по приказу князя? Если так, то судье я уже ничем не помогу. Тут бы самому не потерять расположение покровителя. Не то чтобы мне так уж сильно понравилось ходить под чьей-то рукой, но очень уж выгодно сложились наши с князем отношения, и рушить их дико не хотелось». «Так он работает с вашего позволения?» — осторожно спросил я. «С попустительства», — вздохнул князь. «Так это нынче называется». Ситуация яснее не стала, даже наоборот. «Значит, мне тоже не вмешиваться?» Неожиданно мой вопрос вызвал у князя задумчивость. Он даже встал с кресла и подошел к окну, пришлось вскакивать и мне. «Хотелось бы дать тебе волю», — задумчиво сказал князь, глядя сквозь стекло. «Знатная могла бы выйти интрига, но тебя же опять понесет». Развернувшись ко мне, князь жестко приказал: «В дела Матехина не лезь, мне пообещали, что все пройдет тихо и мирно, тебя не тронут. На то коллежскому асессору было указано отдельно». Тон князя не предусматривал с моей стороны никаких возражений, но я не зря долго и нудно укреплял в его глазах противоречивый образ эдакого парадоксального вежливого смутьяна и дисциплинированного вольнодумца. «А если мирно у него не получится?» «Не смей шельмовать», — начал злиться князь. Но мне почему-то казалось, что злится он не на меня. «И в мыслях не было, вы же знаете, ваше сиятельство, что я никогда не позволил бы себе бросить тень на вашу репутацию». «Сильно ты думал о моей репутации, когда перессорился со всем высшим светом столицы?» «Ну, не так уж совсем», — тихо проворчал я. «Молчать», — рыкнул князь, но опять же, особой злобы в его возгласе не чувствовалось, что тут же было подтверждено еще одной репликой. «Мне обещали, что все будет тихо. Но если Матюхин взбаламутит ваше болото, можешь действовать по своему усмотрению». «Государь возложил заботу о месте силы на мои плечи, и я оправдаю его доверие, несмотря ни на что. Но не вздумать играть с огнем. Кстати, чего он там уж такого наворотил, что ты столь резво прибежал ко мне?» «Начал копать под судью», — ответил я с явным намеком. «Лихо», — хмыкнул князь. «Неужто так быстро все раскопал?» История с похищением Лизы и трупами в заимке Шатунов князю известна. Тайна была очень горячей, и с позволения Бабича я поделился ею с начальником. Момент был щекотливым, но служивший по молодости в гусарах и прошедший не одну горячую точку на карте империи, князь посчитал, что в этом случае честь превыше закона. На что я, честно говоря, и рассчитывал. «Нет», — мотнул я головой, поспешно успокаивая начальство. «Копать там нечего. Он прицепился к истории со смертью служанки, явно полагая, что следователь что-то знает. Но зашел чужак не с той стороны. Начал с угроз и компрометирующих сведений». «И что, следователь? Кажется, его фамилия Бренников?» «Так точно», — кивнул я, как на докладе у армейского начальства. «Дмитрий Иванович матерно послал Матюхина, за что и был выпнут со службы». «А что, полицмейстер?» Удивленно поднял брови князь, но тут же сам себе ответил, бурча под нос. «Да, не его уровень, но все равно некрасиво поступил наш Аполоша. Дальше?» «Дальше я взял Дмитрия Ивановича в свой отдел». «Кто бы сомневался», — проворчал князь, угрюмо глядя на меня. Мне же в ответ осталось лишь покаянно развести руками, но, отыграв эту пантомиму, я заговорил серьезно. «Таких сыщиков, как Дмитрий Иванович Топинский, нет и не будет. Я ему и в подметке не гожусь. Пришлым все пироги делить, а нам нужно как-то порядок в городе держать. Не в европейской части империи живем. Топь под боком». Князь хмуро глянул мне в глаза, и когда я выдержал его взгляд, спросил: «Что там за компрометирующие сведения?» «Ерунда. Пристрастие к игре, да мелкие подношения. Именно подношения, а не взятки. С этим у Дмитрия Ивановича строго». «Смотри, головой отвечаешь», — сказал князь, чем обозначил свое согласие с моими действиями. «А когда было иначе?» — проворчал я, на что князь лишь махнул рукой. «Все, сгинь с глаз моих и смотри, не наруби там дров». Я по-гусарски щелкнул каблуками, на что князь фыркнул, как рассерженная рысь. На самом деле он буквально был вынужден благоволить мне, потому что другого видака генерал-губернатору взять негде. За 2 года, что я прожил в Топинске, количество убийств в нашем городе снизилось как по волшебству. Конечно, моя персона никак не влияла на кражи и другую мелочь, но эта мышиная возня князя не волновала. Главное, что он мог с гордостью рапортовать императору о полном контроле ситуации в прилегающем к режимному объекту городе. За это шеф готов был прощать мне многое. Но и я держал свою демократически воспитанную душу в приемлемых рамках. Как писал Грибоедов в «Моем мире»: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Вот князь и давал мне возможность служить людям без лишнего унижения и необходимости присмыкаться перед начальством. Попытка вызвать на откровенный разговор сидевшего в приемной Карбышева ни к чему не привела. Так что пришлось нырять в бумажное море без дополнительных сведений, и побарахтался я там в волю. Причем такое впечатление, словно угодил в самую гадкую трясину стылой топи. В этом целлюлозном болоте обитали особые звери, живущие по своим законам и немного оторванные от реальности. Закопавшись в бумаге по макушку, чиновники порой теряли берега. Документы для Дмитрия Ивановича удалось выправить относительно без проблем. А вот дальше я словно в стену уткнулся. Очередной, уже третий по счету чиновник, сделал умильные глазки и заявил, что он хоть и отвечает за маршрутизацию фондов канцелярии по особым статьям, но для поиска нужных документов нужно сделать еще 4 запроса, 6 согласований, и займет все это как минимум 3 дня. Ладно, значит, перейдем к плану «Б». Вежливая, при этом вымученная улыбка сползла с моего лица. «Я ведь могу и чернильницу на голову надеть, промокашка-то рваная. Меня князь лишь пожурит, а тебе пару недель придется ходить с синей мордой, пока не сойдет. Мне вообще-то не нравится хамить людям, но для некоторых индивидуумов вежливость является всего лишь признаком слабости. Подобное заблуждение очень часто поселяется в головах мелких чиновников, людей, лишь номинально прилипших к власти, словно жвачка к подошве. Именно для таких супчиков я и пестую свою вторую ипостась, образ совершеннейшего отморозка». Судя по переменившемуся в лице чиновнику, кое-какие слухи до него все же доходили, но для пущей уверенности потребовалась демонстрация моей слабой вменяемости. В итоге дело пошло намного быстрее. Результаты поиска неиспользованных фондов откровенно удивили. Они, в смысле эти самые фонды, все-таки нашлись, причем в целости и сохранности. Ох, и невесело живется крохоборам под жесткой пятой князя. Прямо слезы от умиления наворачиваются. И главное, по глазам вижу, что сидящему предо мной чиновнику до одури хотелось отщипнуть от забытых сопливым выскочкой денежек хоть малую талику. Но духу не хватило. Может, зря я нахамил и без того страдающему бедолаге? Эва, как его корежит. И непонятно, от чего больше. От моего наезда или от невозможности ободрать меня как липку? На счету накопилась солидная сумма. В итоге пришлось оформлять кучу объяснительных бумаг и заверять множество смет. Вот уж где эта канцелярская крыса отыгралась на все 100. В итоге я выдохся, словно провел с Миколой 3 схватки подряд. Увы, за все нужно платить. Голод и усталость загнали меня в ближайший к зданию генерал-губернаторской резиденции трактир, где я просидел до позднего вечера, потому что вдруг образовалась славная, а главное, полезная компания. Едва я успел утолить первый голод, как в трактир вошел Корнелий Борисович Фамусов, еще один адъютант генерал-губернатора. В отличие от напарника, он обладал легким, незлобивым характером и за словом в карман не лез. При этом на официальных мероприятиях и выездах князя Корнелий, как и его напарник, выглядел холодным и предельно опасным хищником. «Игнат Дормидонтович, какой сюрприз!» — воскликнул Фамусов, едва увидев меня за столом. «Рад вас видеть, Корнелий Борисович!» Не особо кривя душой, поприветствовал я чиновника, при этом не сомневаясь, что наша встреча далеко не случайна. Судя по всему, сейчас пройдут, так сказать, кулуарные переговоры. Так уж тут принято. То, о чем промолчал начальник, вполне могут оговорить его подчиненные. Порой это делается даже без ведома вышестоящих лиц. И спросив взглядом разрешения, чиновник присоединился ко мне за столом и вызвал полового. Похоже, он решил совместить приятное с полезным и сделал довольно большой заказ. Некоторое время мы молча ели, но ждать конца трапезы не желали ни он, ни я. «Говорят, у вас в Топинске сейчас весело». «Обхохочешься», — проворчал я, дожевывая маринованный гриб. «Не скажу, что живем как на пороховой бочке, но близко к этому». «А вы часом не преувеличиваете, дражайший Игнат Дормидонтович?» — с подозрением вопросил Фамусов. «За вами и раньше замечалась скоропалительность в суждениях и даже действиях». «Возможно», — не стал возражать я, — «но когда взбунтуются шатуны, бить в набат будет уже поздно». «И все же, по-моему, вы слишком сгущаете краски. При чем здесь шатуны? Пока дело касается только топинских властей». «Очень верное слово «пока», — парировал я ленивое замечание коллеги по службе под рукой князя. «Как вы думаете, Зачем пришлым понадобился Топинск, если они не претендуют на завод?» «Ну, из стылой топи идет много ценного», — нахмурившись, сказал Фамусов. «И все это идет через Шатунов. Поверьте, я точно знаю, что к рукам городской верхушки прилипает не так уж много, так что нагибать Шатунов новичкам все равно придется. И если судить по тому, что власть в моем городе меняют с изяществом забравшегося на пасеку медведя, с Шатунами пришельцы церемониться точно не станут. А это война». «Какой-то сброд решится воевать с полицией, жандармерией и 200 казаков?» — фыркнул Фамусов, за которым я раньше не замечал подобной беспечности. «Корнелий Борисович, этот сброд вообще мало кого боится. В топе трусы не выживают, впрочем, как и храбрецы. Они хитры и изворотливы, что делает их еще опаснее». «Но вы же сами писали в отчете, что сумели обуздать эту вольницу». «Боюсь, все не так просто», — чуть виноват развел я руками. «Скорее, наши отношения можно назвать вооруженным нейтралитетом. Они делают вид, что опасаются меня, а я делаю вид, что могу сильно осложнить им жизнь. Все очень хрупко, и нарушить это равновесие — расплюнуть». «Сегодня прямо вечер откровений», — недовольно поморщился Фамусов, и проскользнувшее в его голосе пренебрежение задело меня за живое. «Вы совершенно правы, Корнелий Борисович. Для меня тоже большим сюрпризом стало то, что князя можно вот так запросто отодвинуть в сторону и заставить тихонько сидеть, как мышь под веником». «Извольте выбирать слова, милостивый государь, мы говорим о его сиятельстве». «Поверьте, Корнелий Борисович», — примиряющим тоном ответил я, — «именно мое безмерное уважение к его сиятельству и стало причиной недоумения и несдержанности». Прогиб был засчитан, и Фамусов заговорил спокойнее. «Если честно, мы с Андреем тоже слегка шокированы», — сказав это, один из ближайших подручных генерал-губернатора задумчиво замолчал. «Не желаете поделиться предположениями?» — осторожно спросил я. «Придется», — мотнул головой Фамусов. «Дело очень странное. Не знаю, известно ли вам, что в Министерстве внутренних дел за влияние борются две партии. Точнее, три, но сам министр подчиняется напрямую цесаревичу. А вот два товарища министра находятся под влиянием союзов великих московских родов. Наш гость является порученцем Звонарева, а второй, в свою очередь, пляшет под дудку союза Бестужевых и Карповых. Но вот в чем заковыка. Никто из глав этих родов даже пискнуть в сторону его сиятельства не посмеет. При этом Матюхин привез князю рекомендательное письмо, после прочтения которого его сиятельство изволили очень грязно материться». «И вы понятия не имеете, от кого именно это послание», — выдвинул я очевидное предположение. «Да, после прочтения письмо тут же вернулось к Матюхину, а его сиятельство молчат и опять же ругаются». «А если пофантазировать?» «Знаете, Игнат Дормидонтович, в кои веки даже у меня фантазии не хватило. Так на князя могут повлиять только его императорское величество и цесаревич. Ну, еще канцлер. Да и то, если очень раздухарится. Но это точно не канцлер». «И что же мне теперь, сидеть сложив лапки?» — начал злиться я, хотя понимал, что мой собеседник ни в чем не виноват. «Почему это?» — хитро улыбнулся Фамусов. «Вам даны рекомендации, и если пешка неизвестной нам очень влиятельной особы перейдет границы дозволенного, то пешка князя может вступить в игру. В итоге его сиятельство, конечно, пожурит неуправляемого подчиненного, но ежели будет основание, сможет потребовать наказания для исполнителя с противоположной стороны». Странно, но сравнение с пешкой меня ничуть не задело. В голове тут же завертелись разные варианты провокации, которые можно устроить для слишком шустрого чужака. Еще немного пожонглировав догадками насчет личности таинственного кукловода и распив несколько рюмок водки, мы с Фамусовым попрощались. Он сразу направился домой, благо его квартира находилась в доме по соседству, а я принялся изыскивать возможность добраться до гостиницы. Был уже поздний вечер, и далеко не столичный Омск не мог предоставить мне широкого выбора транспортных средств. В наличии имелась лишь одна пролетка, зато извозчик оказался услужливым и расторопным. Выпитое привело меня в благодушное настроение, так что у парня имелись все шансы хорошо заработать. «В гостиницу «Европа», — сказал я, плюхаясь на сиденье пролетки. «Дамчим в момент!» — отозвался извозчик и щелкнул кнутом. «Пошли, залетные! Прокатим барина с ветерком!» Я хотел сказать, что с ветерком не нужно, но было как-то лень. Подтверждение мысли о том, что именно в подобном состоянии к людям и подкрадывается пушистый северный зверек, пришло даже раньше испуга. Извозчик чуть вильнул от центра дороги ближе к темному проулку, но поворачивать туда не стал. Из тени между домами прямо в пролетку запрыгнул неожиданный пассажир, и тут же мне в бок ткнулось что-то твердое. Что-то мне подсказывало, что тыкали в меня не пальцем. «Не дергайся, дворянчик, целее будешь», — зашипел мне в ухо незнакомец в маске, когда я инстинктивно потянулся за пистолетом. «С тобой просто хотят поговорить». Это он вовремя сказал, потому что я уже собирался ускориться и сделать ему больно. Увы, заскочивший с другой стороны напарник налетчика не придумал ничего лучше, чем попробовать накинуть мне на голову мешок. И тут же взбрыкнули мои рефлексы. Да и я их особо не сдерживал. Налетчик в маске хотел еще что-то сказать, но внезапно его голос огрубел и потянулся, замедляясь, а затем и вовсе отрезало все звуки. Времени у меня не так уж много. Перенапрягая мышцы, я зацепил левой рукой уткнутый мне в бок пистолет, а правым локтем ткнул в лицо бандита, примерявшегося горловиной мешка к моей голове. На обратном движении правый кулак врезался в лицо мужика с пистолетом. И тут словно кто-то хлопнул мне по ушам ладошками. Все звуки мира ураганом ворвались в мою голову. Я услышал все сразу, и хруст, с которым ломается под моим кулаком чужой нос, и выстрел отведенного вперед револьвера, и вопль получившего пулю извозчика, а где-то на заднем плане прозвучало очень несвойственное для данной местности ругательство. Неизвестный поминал пёсью кровь, причем непонятно чью, мою или облажавшихся подельников. Образовавшаяся на пролетке человеческая конструкция развалилась, как карточный домик. Бандит с мешком выпал направо. Бедолага со сломанным носом завалился спиной налево, а подстреленный извозчик, кажется, вообще нырнул под ноги своим лошадкам. Мне же пришлось буквально прыгать вперед, потому что лошади, испуганные выстрелом, понесли. Или как там это у них называется? Вожжи я поймать успел, но остановить экипаж был уже не в силах. Хорошо хоть и держал движение пролетки по центру улицы. Благо, поздним вечером здесь пусто, и мы никого не задавили. Хотя за извозчика не поручусь. Очень уж нехорошо подпрыгнула пролетка на старте нашего заезда. Честно, находиться в транспортном средстве мощностью всего две, но впавших в истерику лошадиных силы довольно страшно. В итоге метров через 100 мы все же зацепили угол дома, развалив пролетку в хлам. Три колеса отлетели, и мне пришлось бросить поводья, хватаясь за сиденье извозчика. Еле удержался. Зато столкновение со стеной имело и положительную сторону. Лишившись большинства колес, пролетка обрела великолепные тормозные качества, и лошади сумели протащить импровизированную волокушу еще 20 метров. Затем они наконец-то встали, тяжело дыша, и напоследок пару раз, врезав копытами по размочеленному передку. По мне не попали, но было неприятно. Как только грохот и скрежет стих, я услышал соловьиные трели в исполнении городовых, явно откликнувшихся еще на звук выстрела. Через пару минут вокруг остатков пролетки уже крутилась троица полицейских. Быстро опросив меня, двое из них тут же побежали по дороге в надежде прихватить супостатов на горячем. Я же обессиленно сел прямо на тротуар. Да уж, покатался. Причем меня не покидала уверенность, что безопаснее было бы пойти с бандитами и выслушать их требования, чем сопротивляться и изображать из себя римского колесничего. Еще минут через 15 на место происшествия прибыл усиленный наряд полиции на монструозном парамобиле и двух пролетках. Вот один из конных экипажей я и экспроприировал, дабы добраться до гостиницы. Разорванный мундир и исцарапанная морда встревожили сначала консьержа, а затем и поднятого по тревоге метрдотеля. В общую кутерьму влез и Тихомир, который явно дожидался меня, дабы попенять за пропущенный ужин. Я хотел отказаться от вызова доктора, но куда там? Народ решил дружно проявить заботу. Да уж, у хорошего отношения окружающих есть и еще один побочный эффект — назойливость. Доктор никаких особых повреждений не нашел, но царапины свел, содрав с меня 10 рублей за срочность и амортизацию лечебного артефакта. Так что утром на доклад к генерал-губернатору я явился как новенький, предварительно заехав в полицейскую управу для дачи показаний. Ночное расследование ни к чему не привело. Полицейским даже не удалось найти тело извозчика, но это не значит, что он выжил. Очень уж лихо подпрыгивала пролетка, переваливаясь через лежачего лихача. Увы, после ускорения в качестве ведока я выступать не мог, а мой омский коллега не видел причин для того, чтобы подвергать стрессу свой старческий организм ради одних подозрений. Так что это явно очередной висяк, к которым местным полицейским не привыкать. У меня, конечно, имелась версия происходящего. Ею я и поделился с князем, но, увы, притянуть к этому делу Матюхина не получилось. Так что расклад по тупинскому пасьянсу оставался прежним. Из-за ночного происшествия утренний поезд пришлось пропустить и отправиться вечером, несмотря на мою нелюбовь к дреме в сидячем положении.